Глава 23. 9 ноября 2010. Она знает, что он здесь, что он нашел ее. Она чувствует его присутствие, чувствует, что он приближается, поднимается по ступеням, крадется к ней, как зверь, учуявший запах добычи, по следу которой долго бежал и, наконец, загнал. Она знает, что он в конце концов толкнет дверь и войдет, но впервые его не боится. Когда он окажется в комнате, она будет далеко. Там, где он больше не сможет ее мучить. Ни в этой жизни, ни в следующих. Мари Роман засыпает с фотографией дочери в руках. Мари хочется, чтобы вернулась Аньес. Она бы ей рассказала, что долго жила на складе книжного магазина, а в 1990-м уехала из Соланша в Толуар и поселилась в небольшом доме. В нескольких километрах от озера Аннеси. Сестра нашла ей квартиру, сняла на имя Жанны Монс. Мари был 61 год, и она ни на мгновение не ослабляла бдительности. 9 лет она держала свой ужас на расстоянии и всегда думала о дочери. Живет ли она во Франции? Есть ли у нее дети? Любящий муж? Сестра попросила приятеля-жандарма поискать Бланш, но тот не преуспел, след потерялся после продажи цирка в 1970-м. Ее как будто не существовало. На ее имя не выдавалось свидетельство о смерти, ей не присваивали номер социального страхования, она не имела почтового адреса, ни на кого не работала. Мари категорически запретила подавать дочь в розыск. Если она сумела вырваться из когтей чудовища, это может подвергнуть ее жизнь опасности. 9 лет — почти нормального существования. Так в изгнании иногда наступает передышка от боли, причиненной ужасом. Она выходила только за покупками и всегда вместе с Жанной. Иногда они купались в озере, и эти дни для Мари были лучшими в жизни. А 3 октября 1999 года она, сама того не ведая, пересеклась на тротуаре с Виктором Саша. Они встречались не раз 40 лет назад. Но как бы она узнала этого человека с некрасивым лицом? Его внимание привлекла ее манера держаться. Нечто неизвестно что, показавшееся знакомым. Возможно, посадка головы. Он терпеть не мог стариков и боялся старости. А эта женщина притянула взгляд. Неграмотный Виктор Саша был потрясающим физиономистом. Природа наделила его чутьем на детали и звериным умением ориентироваться в пространстве. Она постарела, но не изменилась. Та же походка, тот же силуэт, то же лицо. В другой жизни он бы душу продал за нее, но красавица была женщиной-психопата, а потому неприкасаемой. Саша не знал человека более жестокого, чем Сутковский. Этот зверь ничего не боялся, а потом исчезла его жена. Ходили слухи, что циркач убил Мари, но потом выяснилось, что он сам много лет разыскивает ее. Желание найти женщину превратилось в манию. Он сулил огромные вознаграждения за любую информацию. Ее звали Мари. Саша в этом не сомневался. Как пречистую деву, которой каждый вечер молилась в Варшаве его мать. И он крикнул, не раздумывая, воззвал, но не к ней, а в пространство. «Мари!» Она обернулась и быстро пошла прочь. Саша преследовал ее на расстоянии и мысленно занес в память адрес — белый пятиэтажный дом, примыкающий к булочной с желтым фасадом. Рядом в сквере росла 10-метровая приморская сосна. Он не колебался. Знал, что, предупредив Сутковски, подписывает женщине смертный приговор — но жалости не испытывал. Ни капли. Когда-то давно она смотрела сквозь него, а теперь он держит в руках ее судьбу. Имелась одна досадная помеха. Саша не должен был оказаться в Толуаре. Накануне один тип из Юрмата предложил ему 500 штук за легкую работенку. «Отличный товар. 800 километров туда-обратно. Поедем через Бале. Мой напарник приболел. Сядешь за руль». После Эльзаса Саша понадобились недели, чтобы добраться до Сутковски. У того не было телефона. В конце декабря один тип из Бруне передал информацию лично Сутковски. «Тебя ищет Виктор Саша, и это срочно». Тот позвонил и отправился проверить информацию. В 15:00 он был у ее дома. Ему не понадобилось ни карабкаться в ночи по балконам, ни взламывать дверь. Он позвонил, и Мария открыла. Он успел вставить ногу в щель, она, бледная как смерть, не смогла позвать на помощь. Полчаса спустя, покидая квартиру, он был уверен, что убил ее. После первого удара ножом она, наконец, издала пронзительный вопль, подумала о дочери и рухнула на пол. Крик услышала соседка и вызвала полицию. «Прощай, Левгений. Ты всегда хотел моей смерти, потому что я никогда тебя не любила». Перед смертью Мари вспоминала голос дочери, который слышала, когда была в коме. «Это я, Бланш. Я заявила на него в полицию. Я знаю, это сделал он. За меня не волнуйся, у меня есть подруга. Я буду жить у нее. Мы спасены, мама». Она сказала «мама». Мари помнит и другой голос женщины, пришедшей с Бланш. «Я знала, у моей дочери есть защитник, но не предполагала, кто». Мари Роман умерла, когда Судковский толкнул дверь ее комнаты во всех солнцах. 4 утра. Она недвижима. В руках удостоверение личности дочери. Он не забирает документ. Зачем таскать с собой вещественное доказательство? «Теперь осталось одно единственное дело», — подумал он. «Вдохнуть запах кожи Аньес и умереть».